Глава вторая. Позвольте мне вам выразить свое восхищение, княгиня. Вы прекрасен. Нет. Легкий шум от нескольких зевак. Как холодно. Я потрясен и удручен, но, может быть, я замужем. Прекратите мне надоедать. Я ни в коей мере не собирал. Вы продолжаете. Оставьте меня немедленно. Но позвольте хотя бы... Истинная княгиня Кристина Дайхард сильно изменилась за прошедшее время. Моя жена чуть-чуть подросла, и ее тонкая и звонкая фигура по-прежнему осталась очень изящной, но при этом приобрела женственные формы, которые она полюбила подчеркивать легким корсетом. Наша связь через китайские татуировки, покрывающие немалую площадь тел, работала великолепно, позволив моей дражайшей супруге полностью проигнорировать те печальные вещи, что делает природа сражавшей женщиной. Характер, правда, стал у нее лишь суровее и жестче для посторонних. Кара темного покрывала! Обогнув корчащегося на земле дурака, вокруг которого быстро рассеивался черный туман, я подошел к жене. «Ни на минуту тебя оставить нельзя», — улыбнулся я девушке, поймав паузу в воплях пострадавшего. «Что это за тип? Никогда раньше его не видел. Пойдем отсюда, я расскажу по дороге». Взяв супругу под руку, я, кивая по пути знакомым студентам и студенткам, направился подальше от стонов человека, познавшего тяжесть детского наказующего заклинания семейства Терновых. По дороге оказался обрадован новостями. К нам решили докинуть немалую кучу москвичей, оказавшихся чем-то не ко двору в Центральной Академии страны. Хулиганы, не успевающие, прогульщики, прочие нарушители спокойствия. Нам скинули всех, желчно бурчала бывшая Тернова. Видишь кого-нибудь из преподавателей? Не видишь. А знаешь почему? Преподавательский состав надеется, что первым делом москвичи сцепятся с нами. Что и происходит, кивнул я. Вполне разумно, учитывая, какие там нравы. В Московской академии очень любили сталкивать студентов лбами в потешных, а иногда и серьезных ссорах, дополнительно мотивируя их на развитие, а себя, любимых, попросту развлекая. Родители, преподаватели, зрители со стороны – все участвовали в этой сложной и далеко неприятной для участников игре. Довольно глупое занятие, так как обиды мало кто забывал, что бы они там другого не утверждали. Что будем делать? Будем гулять и наблюдать, решил я. Всех бузатеров вызываем на тренировочную дуэль, а потом бьем, но в меру. Без унижений. А потом пошлем открытое письмо с выражением сожалений о качестве воспитания родителям побитого. А не круто ли, засомневалась жена, тряхнув своими длинными черными косами. Ты сомневаешься в том, что московские изгои не начнут нам с тобой гадить при первой же возможности? Весело хмыкнул я, останавливаясь и кладя девушке ладони на талию. После того, как граф Огарев прикатил из Аргентины, удачно толкнув там партию увольней, за несусветные деньги, мы с тобой стали врагами для любого паразита, желающего заработать на перепродаже. Что да, то да. Умный граф, решивший, что оборонит свои земли, и по старинке просто-напросто перевел полученные от государства силовые доспехи в солидный денежный куш. А затем, как водится у таких личностей, и похвастался подобным. Меня от такого пассажа переклинило почти на месяц, но результатом стала новая линейка доспехов, более мощных, с более плавным ходом и нагрузкой побольше. Казалось бы, все счастливы, а вот фиг. К этим доспехам мы вместе с русскими волшебниками разработали диагностический ремонтный стенд, без которого определить неисправность или там разобрать броню было практически невозможно. И император почти сразу распорядился перевести все производство на новую модель. А мне поручил разработать товар на экспорт пожиже и попроще, что сделать было расплюнуть. Многочисленные любители халявы в столице были вынуждены втянуть в себя как уже распущенные слюни, так и воздух. А графу Огареву выписали умопомрачительных люлей. Причем, что совсем уж иронично, 90% моих производств вне княжества сейчас было забито госзаказами, а обе фабрики батюшки царя Петра III, третья тоже строилась, трудились, массово выпуская экспортные модели. В казну рекой текли деньги, подпуская ручеек только в наш с Азовом карман, что невероятно бесило всех стоящих на берегу. Впрочем, за рубежом тоже бесились. Одна только Германия, жадно давящаяся бывшей Польшей и бурчащая на соседнюю Франкию, исправно платила за каждую партию доспехов, вполне довольная происходящим. Или делала вид. То, что Петр III не снял стружку с немцев при дележке Польши, было менее вероятно, чем отсутствие мерзких ветров в Питере. «Смотрю, ты нашла мужа себе подстать, злючка!» Девичий стервозный голосок, раздавшийся у меня за спиной, заставил обернуться. И я увидел москвичку, сферическую, даже в вакууме. Иначе и не скажешь. На дорожке, где мы только что шли, стояла молодая девушка, обладательница фигуры модели «Песочные часы», а также двух сильно обнаженных сисек уверенного четвертого размера. Все остальное, впрочем, было прикрыто чем-то, что в прошлом могло называться женской формой нашей академии. Перешита она была наглухо, превратившись в нечто обтягивающее, укороченное и украшенное кружевами. По бокам от этой дивы, точнее за ее спиной, стояли еще две штуки, победнее на бампер и не так ушитые. Лица всех троих представляли из себя шедевр косметологического искусства, буквально умоляющий меня долбануть троицу ледяной водой. Не то чтобы ужасно, но флешбеки с прошлой жизни промелькнули тут же. Особенно при виде пузатых, совершенно несерьезных на вид гримуарчиков на боках этих чудовищ. «Злючка?» – переспросил я через плечо жену, вставшую рядом. «Позволь тебе представить Елену Ланскую, Анастасию Суворову и Наталью Каменских», – окаменев лицом, проговорила Кристина. «Они мои бывшие однокурсницы, боярышни». «А еще мы подруги», – сделала шаг вперед, это самая Ланская, и да, очень давние. «Ну да, сейчас она меня зачирикает насмерть. Сейчас!» «И забьем их первыми?» – деловито спросил я супругу, прерывая эту курицу. «Выглядят полными слабачками, а шума поднимут столько, что, можно сказать, полдела будет сделано». Дурында сиськами засипела, подавившись воздухом, а лицо Кристины показало, что мое предложение ей ну просто очень нравится. Прямо как то, когда мы на неделю сбежали вдвоем на Гарамон и отдохнули от всех так, что вспоминаем уже полгода, планируя повторить. Впрочем, суду все понятно. Эти клуши явно доставали одну мрачную девочку-отличницу, пока она училась в Москве. «Боярышня Ланская!» Тем временем обратился я к верховной Чучундре. «Я, истинный князь Дайхард, не принимаю и не уважаю людей, которые первой же фразой, обращаясь ко мне, изрекают ложь. Поэтому больше так не делайте никогда. Я не имею в виду, что наставляю вас не врать. Это сугубо ваше личное дело. Но воздержитесь от обращений ко мне или членам моей семьи. Иначе я спрошу с вас за эту первую ложь в дуэли между ревнителями. Даю слово». «Все, готово!» Троица в шоке. Дурочки, считающие себя светскими львицами, способны на гигантское количество пакостей, а если умеют вести свои линии, не переходя определенные границы, но, будучи из них даже не вытолкнутыми, а выброшенными на мороз из социального взаимодействия, превращаются в совершенно беспомощных созданий. В таких случаях курицы обычно бегут к покровителю, а выходит так, что я знаю, кто им может стать. И это очень хорошо. Молотов, облепленный навязчивым вниманием московских пташек, будет страдать. «Ты коварен и подал, муж мой!» Почти нараспев произнесла через 5 минут сияющая, как пятак, княгиня. «Мне нравится. Продолжай». «Дай, догадаюсь». Эти три курвы – шумные посредственности у родителей с хорошими связями. И они доставали тебя, привлекая к себе внимание. У тебя тоже подобное было? Ну, когда-то. От супруги у меня тайн уже не было. Слишком многому она была свидетельницей, и слишком давно я уже забыл, что такое жить без этой внешне мрачной и строгой, но такой родной и доброй ко мне женщины. «Наверное, было. Я не помню». Легко улыбнулся я. «Кстати, мне понравилось, злючка!» И меня пихнули в бок. «Действительно, пришлось выбить пыль из 3 парней, один из которых уже почти сцепился с Константином, мирно обращавшимся до этого с фигуристой очаровашкой, глазевшей на нашего блондина настолько плотоядно, что мне даже стало не по себе». Вспомнив, что он и вчера с ней зажигал, и даже взял с собой на Ларинин, после того, как часть гостей ушла по домам в Питере, я решил взять на себя нелегкий труд по сохранению помятого блондина в постели пригодной форме. Это было несложно. Маленький подарок от книги Вермиллиона нам с женой. В свое время пробудившаяся книга решила меня наказать, ужав в размерах, с 2-метрового атлета до чуть ли не 1,5-метрового коротышки. В таком жалком состоянии мне и пришлось отправляться в бывшую Польшу, воевать гоблинов. Затем, после ряда злоключений, мне вернули рост, вес и внешность нормального человека. Но тут оказался скрытый бонус. Резерв маны при моем уменьшении гримуар не тронул. А вот при обратном увеличении он закономерно начал расти, да еще и резонировать с организмом жены, что ее хоть и отправило в постель с температурой почти на месяц, но раскачало внутренние резервы до самых нехарактерных для семейства Терновых показателей. Проще говоря, мы теперь были теми еще зверьми среди подрастающего поколения будущих ревнителей, подрастающего... В плане резерва. Я бы и сам справился. Выкатил перед нами яйца блондин, симулируя негодование за отнятый из пасти альфа-хищника кусок мяса. Приношу свои извинения, Константин Георгиевич. На полном серьезе слегка поклонился я, поднимая акции Азова до небес. Но дела рода требуют у меня урезонить как можно большее число наших московских гостей. Надеюсь, что вы, как старый и верный друг, меня поймете. Да? Блондин сделал вид, что задумался. Хорошо, тогда зови меня, если что. Хоть бы морду попроще сделал. Щенячья радость нам дадут сквозь маску надменности и превосходства, заставляет Кристину еле слышно гудеть. Прямо как трансформатор. Придется ее отвести, а то если она еще и в бок посмотрит, заметив выражение лица пухляшки-очаровашки, кричащие «Еще как дадут!», то точно сломается. Догуляв до конца большого перерыва и отсидев остальные занятия, мы совершили еще один короткий променад, который обошелся бескровно. А ободренные моим примером студенты уже сами намылили шеи нескольким наглым новичкам. Причем, как мы поняли, желание понарываться и устроить скандал двигало всеми новоприбывшими только потому, что они надеялись, замутив с самого начала шум и гам, вернуться обратно в столицу. Ну, была бы между этими понаехами хоть какая-то организация. Молотова мы заприметили лишь тогда, когда студенты уже начали расходиться по домам. Русоволосый, крепкий тип, с яркими синими глазами что-то задвигал группе однокурсников, которой прибились еще и несколько москвичей постарше. Мой злейший враг, моргая в разнобой всем невыспавшимся лицом, явно проповедовал одну из двух своих любимых вещей. Либо нес что-то русофильское, либо клеймил выскочек вроде некоего князя Дайхарда, покупающих все за тленные деньги. О, кстати, надо будет нашему барону вина занести, вспомнил я. За что? Решила проявить бдительность супруга, прекрасно, кстати, знавшая, что вчерашний вечер я провел среди масс голых юных китаянок, готовых на все и по-всякому. Просто так, княгиня, просто так. Хорошие отношения надо поддерживать, а итальянец хоть и ругается постоянно, но нам благоволит. Кроме того, Кейн, смотри! Потрясающе выразительные большие глаза моей женушки выпучились в удивлении. Я посмотрел и тоже выпучился, разве что челюсть не отвесил. От главного входа по дорожке, идущей кампусом, быстро и деловито шествовала одетая в униформу нашей академии девушка, за которой топали двое суровых держиморт, тащащих огромные чемоданы. Сама девушка была высока, а определенно была обладательницей прекрасной фигуры, а еще имела весьма необычную прическу. Почти преступно короткие волосы, выкрашенные в яркие тона, красный и оранжевый. Мы ее прекрасно знали, но уж точно не ожидали когда-либо еще в этой жизни увидеть. Ария фон Аркендорф, швейцарская баронесса, владелица разумного гримуара огненного типа, редкостное самовлюбленное дурище, беглая ревнительница, гендерный оборотень, способный менять пол тем, с кем занимается сексом. И рабыня синдиката с тех пор, как я продал ее недоубитую задницу этим замечательным людям. Здесь-то она каким боком. При виде изумленно застывших нас, вышагивающая красавица запнулась и пошла пятнами по коже, но затем продолжила свой путь, безуспешно пытаясь сделать вид, что ей все показалось. Мы переглянулись, совещаясь почти на мысленном уровне. Нужно нам с этим ходячим ворохом проблем разбираться еще и... Или пошла она куда подальше? Выходило, что проще послать, чем выяснять, как она сбежала из своего баронства, являющегося одной из узловых точек всего контрабандизма в Европе. Думаю, дома нас уже ждет письмо, способное прояснить эту тему. Наконец определилась моя жена. Или ты отправишь барону Медичи пару цистерн выпивки, чтобы он делал вид, что взял нас в личные ученики. А мы снова перейдем на заочное обучение. Вообще-то даже оно нам не нужно, улыбнулся я. С тех пор, как мы стали истинными, клятвы ревнителей аннулированы, наш род стал важен империи в другом качестве. Но что-то я морально не готов вновь возвращаться в это липкое социальное болото. Можем попросить только что увиденное нами существо. Задумчиво протянула жена, садясь в маномобиль. Поменяем с ее помощью пол, и следующим забеременеешь ты, дорогой. Заодно и отдохнешь. «Милая!» – проскрипел я, откашлившись. «Ты на меня что, за вчерашнее злишься?» «Слегка!» — мне показали малюсенькое расстояние между двумя пальчиками. «Чистая формальность!» «Маномобиль я предпочитал водить сам. Дело несложное, а держать шофера как-то не хотелось. У княгини постоянный был, а князь изволил своим ходом. Меньше народу, больше кислороду». Так и в академию не брали водилу, всегда имея возможность уехать самим. Причем ехать предполагалось далеко. Я снял нам особняк возле того, который император подарил Азову-младшему за наши приключения в Гарамоне. С другой стороны, статус обязывает иметь хоромы, в которых можно хотя бы малый прием дать. Мы там с Алисой, Кристиной, Анной Эбигейловной, Мао Ханом и двумя животными себя чувствовали очень одиноко. Но ровно до тех пор, пока я не разверз и на мировые врата, впуская в этот несчастный мир орду гоблинов, жить сразу стало веселее, особенно на первых порах, когда Кристина воевала с болтливыми, суетливыми и веселыми гоблиншами, пока не установила правила и личные границы взаимного существования. «Кейн!» – спустя некоторое время поездки спросила меня супруга. «Ты собираешься убивать Молотова?» «Нет!» – тут же покачал я головой, не отрывая глаз от дороги. «Бастард лишь инструмент, причем отвратительный, отчего и играет нам на пользу. Ради вербовки новых членов в свой вечно сыпящийся кружок по интересам он вынужден раз за разом рассказывать историю нашего успеха. Это даст свой накопительный эффект. Более того, он не сможет пройти мимо обиженных нами москвичей, которые, разумеется, подтянутся к такому популярному парню. Но вот когда узнают, что он ублюдок, то будет весело. Я бы предпочла попросить Дарлею узнать побольше, помянула брюнетка мать Константина. Было бы проще. То есть ты попросила бы Дарлею Азову тайно, тихо и скрытно вызнать о том, что надо Крутову? Ехидно спросил я. Может быть, тогда у нее лучше просто попросить одно из платьев и отправиться в нем на бал Парадина? Он и то лучше справится. Если бы существовали элементали или демоны болтовни, то одним из них была бы Дарлея. Внимание эта белокурая бестия умела привлекать массово, и скрытность уже точно не была ее коньком. «Все, разбирайся сам», — выдохнула жена. «Только не доводи до того, что мне придется отстреливаться из дому от толпы, собранной этим идиотом». «Мы подобное обсуждали», — построжил я. «При любой опасности хватаешь Алису и в портал. Как все зайдут, тут же врубаешь резонанс. Меня даже без разговорника его закрытие сразу же дернет». «Товарищи истинные!» Даже если у вас нет нескольких десятков тысяч поляков, украденных гоблинами, все равно держите один портал в доме, чтобы ваши близкие и родные могли удрать. Но пока не обзаведетесь потомками, способными открыть портал в любое время. Кстати, сделала вид, что вспомнил я. Милая, нам нужен сын, мальчик. Надо срочно этим озаботиться. Попробуешь меня с этим еще раз поторопить, «Я прокляну тебя, Дайхард Кейн!» Тут же зарычала бывшая Тернова. «Мне дочери хватает за глаза, а гарамонцы подождут. Зелье по-прежнему будешь пить при мне. Никаких детей, даже не так. Прямо сейчас выпьешь». Мы уже подъезжали к дому. Настроение обоих определенно ползло вверх. «Ох!» – дурашливо вздохнул я, улыбаясь. Но улыбка тут же пропала с моего лица так быстро, что следующие слова я проговорил с перекошенным, как будто бы в инсульте ртом. «Милая, мне придется ненадолго отлучиться». «Что-то серьезное?» Тут же уловила изменения в моем тоне жена. «Да, очень, но не опасное. Пока что», – процедил я, рассматривая бородатого молодого человека в довольно приличном наряде, улыбнувшегося мне, когда мы проезжали мимо. Даже спустя 2 с лишним года я сразу узнал одержимого Амадеем, полноценным демоном, невесть откуда попавшим в этот мир.